Услышав его слова, глаза Хань Чжэньтяня загорелись. Он начал чувствовать слабую надежду. Несмотря на то, что он уже принял решение лично убить молодого господина особняка восходящего неба, это была крайняя мера. Если будет другой способ решить проблему его дочери, не затрагивая при этом особняк Хань, то он естественно был готов попробовать его. Более того, этот способ был предложен Дуань Линтянем. Как он и сказал ранее, несмотря на то, что он впервые встречался с Дуань Линтянем, он мог сказать, что Дуань Линтянь заслуживает доверия. Поэтому он не сомневался в его словах. Более того, сказал Дуань Линтянь, однако он не стал продолжать сразу, заставляя Хань Чжэньтяня испытать напряжение. Заметив любопытство в глазах Хань Чжэньтяня, Дуань Линтянь наконец сказал: «Я подозреваю, что он является членом фракции полутретьего ранга. В конце концов, он без проблем достал святые камни третьего класса. Фракция полутретьего ранга». Слова Дуань Линтяня снова поразили Хань Чжэньтяня. Фракции полутретьего ранга все еще были фракциями четвертого ранга, однако они превосходили своих обычных собратьев. Несмотря на то, что особняк восходящего неба был силен, он был всего лишь обычной фракцией четвертого ранга. Они были намного хуже фракции полутретьего ранга. «Ты действительно можешь найти его и попросить его о помощи?» — спросил Хань Чжэньтянь. «Дядя Хань, этот вопрос касается счастья Сюинай. Я бы не посмел шутить с таким», — серьезным тоном сказал Дуань Линтянь. «Кроме того, нет ничего плохого в том, чтобы попробовать. В конце концов, молодого господина особняка восходящего неба все еще можно будет убить после окончания рейтинга восходящего неба, верно?» «Маленький Тянь, если ты сможешь пригласить своего друга, и он успешно убьет молодого господина особняка восходящего неба во время битвы рейтинга восходящего неба, дядя Хань будет в большом долгу перед тобой», — сказал Хань Чжэньтянь. «Дядя Хань, твои слова слишком вежливы. Это вполне естественно, что я хочу помочь. В прошлом Сюинай сильно мне помогала, и я уже давно отношусь к ней как к своей сестре. Я не собираюсь ничего просить за помощь своей сестре», — сказал Дуань Линтянь. «Хорошо, я действительно был слишком вежлив». Хань Чжэньтянь кивнул. После того, как Хань Чжэньтянь ушел, Хань Сюинай немедленно вернулась в комнату и с любопытством спросила: «Брат Линтянь, что мой отец говорил тебе?» «Ничего особенного. Мы просто обсуждали способы, как мы можем решить твою проблему», — сказал Дуань Линтянь. «Брат Линтянь, все не так просто», — с горькой улыбкой на лице сказала Хань Сюинай. На самом деле она уже в определенной степени смирилась со своей судьбой. Ради своего отца и особняка Хань, она уже была готова пожертвовать собой. «Нам придется подождать и посмотреть, просто это или нет. Сюинай, брату Линтяню нужно уйти на некоторое время. Береги себя. Возможно, когда мы встретимся снова, мы уже решим эту проблему», — сказал Дуань Линтянь. «Брат Линтянь, ты уходишь?» Выражение лица Хань Сюинай слегка изменилось. Затем она прикусила губу и пробормотала: «Брат Линтянь, можешь остаться еще ненадолго?» «Я». Глава 1658. Дуань Линтянь, стадия святого. Хань Сюинай хотела сказать, что хочет, чтобы Дуань Линтянь побыл с ней до того, как она выйдет замуж за особняк восходящего неба, однако она не могла выразить свои мысли словами. Как она могла сказать своему брату Линтяню, что смирилась со своей судьбой? «Сюинай, я ухожу, потому что у меня действительно есть важные дела. Не переживай, рано или поздно брат Линтянь вернется, чтобы увидеть тебя», — с улыбкой на лице объяснил Дуань Линтянь, после чего ушел. Естественно, он также попросил Хань Сюинай передать свои приветствия маленькому черному, маленькому золотому и маленькому белому. В конце концов, он так и не смог с ними встретиться. Он внезапно пришел, но также внезапно и ушел. Уход Дуань Линтяня поверг Хань Сюинай в депрессию. Первоначально она думала, что он сможет провести с ней этот трудный год. Однако кто бы мог подумать, что ему придется срочно уйти. Однако, естественно, она не винила Линтяня. Она считала, что если бы это не было чем-то срочным, то он бы никуда не ушел. Она безоговорочно доверяла Дуань Линтяню. Уход Дуань Линтяня позволил группе людей во главе с верховным старейшиной Хань Синим выдохнуть. Им больше не нужно было беспокоиться о том, что репутация Хань Сюинай будет запятнана, или что это навлечет гнев особняка восходящего неба. Этот человек ушел после того, как глава особняка посетил старшую мисс. Значит, глава особняка все еще беспокоится об особняке Хань, — с улыбкой на лице сказал Хань Кэ. Независимо ни от чего, он все еще глава особняка Хань. Он не посмеет рассердить особняк восходящего неба ради какого-то молодого человека, с которым даже не знаком. Хань Синь не выглядел удивленным. Верховный старейшина, поскольку этот человек покинул особняк Хань стоит ли нам, сказав это, Ханька сделал жест убить. Очевидно, что он хотел убить Дуэнь Линтяня. Поскольку он ушел, то нет необходимости все усложнять, сказал Хань Синь. В конце концов, он всего лишь незначительный человек. Естественно, Хань Синь сказал это только потому, что не знал, что человек, убивший его внука, был подчиненным отца этого молодого человека. В противном случае он бы не пощадил Дуэнь Линтяня. На самом деле он даже мог сделать это лично. С другой стороны, когда глава особняка Хань Чжэнтянь, узнал о том, что Дуэнь Линтянь покинул особняк Хань, он сильно обрадовался. «Надеюсь, что друг маленького теня будет достаточно силен, чтобы победить молодого господина особняка восходящего неба. Если это произойдет, то мне не придется лично убивать его», — подумал Хань Чжэнтянь. «Это станет лучшим результатом», однако он также был готов и к худшему сценарию. Он сразу же убьет молодого господина особняка восходящего неба, если друг Дуэнь Линтяня не сможет этого сделать. Он больше не будет заботиться о своей безопасности или о безопасности особняка Хань. Он лишь хотел, чтобы его дочь могла жить счастливой и беззаботной жизнью. Однако Хань Чжэнтяню даже в голову не приходило, что друг, о котором говорил Дуэнь Линтянь, на самом деле был полностью выдуман. Естественно, он не солгал, когда сказал, что хочет, чтобы молодой господин особняка восходящего неба умер во время битвы рейтинга восходящего неба. Однако человек, который убьет его, был не его другом, а им самим. Он не раскрыл это, потому что считал, что Хань Чжэнтянь не поверит ему, если он скажет, что уверен в том, что сможет убить молодого господина особняка восходящего неба. В конце концов, Хань Чжэнтянь думал, что он был всего лишь культиватором стадии зачаточного святого. Даже несмотря на то, что ему удалось убить эксперта стадии святого, тот, кого он убил, был экспертом стадии первозданного святого, который только что прорвался. Разница между экспертом стадии первозданного святого и экспертом стадии очищенного святого была невероятной. Поэтому маловероятно, что Хань Чжэнтянь поверит ему, если он скажет о том, что может убить молодого господина особняка восходящего неба через год. Не говоря уже о Хань Чжэнтяне, даже сам Дуэнь Линтянь не был на 100% уверен в том, что сможет это сделать. Во время своего разговора с Хань Чжэнтянем, он также узнал о некоторых правилах битвы рейтинга восходящего неба. Битва рейтинга восходящего неба запрещала использование святого оружия, да, талисманов и других внешних сил. Это означало, что святые начертания также были запрещены. Дуэнь Линтянь также не мог использовать яшмовый небесный меч. Поскольку Дуэнь Линтянь несколько дней назад прорвался на стадию святого, он был уверен в своей способности убить эксперта стадии очищенного святого, если он воспользуется яшмовым небесным мечом. Если он высвободит всю свою энергию и направит ее в яшмовый небесный меч, то он был уверен в том, что сможет убить эксперта на пике стадии очищенного святого, что уж говорить о молодом господине особняка восходящего небесного, который находился лишь на средней стадии очищенного святого. С яшмовым небесным мечом в руках, Дуэнь Линтяню нужно было потратить всего 20% своего истинного происхождения, чтобы убить культиваторы на средней стадии очищенного святого. Если быть более точным, то ему нужно было использовать 20% истинного происхождения Солнца. После того, как он прорвался через последние барьеры и достиг стадии святого, истинная энергия в теле Дуэнь Линтяня претерпела невероятные изменения. Преимущества просветления старейшины Хо наконец-то начали проявляться. Во-первых, его истинное происхождение превратилось в истинное происхождение Солнца, которое было намного сильнее обычного истинного происхождения. В настоящее время Дуэнь Линтянь мог с легкостью победить обычного культиватора стадии первозданного святого, просто полагаясь на свое истинное происхождение Солнца. Даже если этот культиватор будет на пике стадии первозданного святого, Дуэнь Линтянь был уверен в том, что сможет победить его без использования яшмового небесного меча. Естественно, он все еще не мог победить эксперта на ранней стадии очищенного святого без использования меча, потому что он только прорвался на стадию святого. Он все еще был недостаточно знаком со своим истинным происхождением Солнца. Однако как только он хорошо его изучит, он обретет уверенность в победе над экспертом на ранней стадии очищенного святого даже без яшмового небесного меча. В конце концов, его преимущества не ограничивались только истинным происхождением Солнца. У него также все еще было сильное физическое тело, странный зрачок и сердечный меч правителя. Однако из-за того, что сердечный меч правителя застрял на первом этапе, он не мог сравниться с боевыми тактиками земного ранга святого класса, которые обычно культивировали эксперты стадии святого. У меня еще целый год. Нет, лучше сказать, что у меня есть еще 5 лет. Даже после вычета времени, которое мне необходимо на достижение территории особняка восходящего неба, у меня все еще остается больше 4 лет. Подумал Дуань Лин Тянь. Несмотря на то, что битва рейтинга восходящего неба пройдет через год, у Дуань Лин Тяня была изысканная пагода 7 сокровищ, которая превращала этот год в 5. Дуань Лин Тянь так уверенно пообещал Хану Чжэн Тянь, только потому что думал, что у него еще куча времени. Однако он не смел расслабляться, даже несмотря на то, что у него было предостаточно времени. В конце концов, его противником был молодой господин фракции 4-го ранга. Он определенно будет сильнее обычных культиваторов того же уровня. Дуань Лин Тянь был уверен в этом. Глава 1659. Распространение новостей. Дуань Лин Тяню даже в голову не приходило, что ложь, которую он сказал Хань Чжэн Тяню о том, что у него есть друг, который был родом из фракции 3-го ранга, на самом деле была не выдумкой. Все потому, что особняк Голубого Облака, которым правил его отец, был одной из фракций 3-го ранга нижней провинции Святой Земли Боевого Дао. Особняк Голубого Облака был сильнее особняка Восходящего Неба. Они были на совершенно разных уровнях. Просто Дуань Лин Тянь все еще не знал о том, что его отец был главой фракции 3-го ранга. В противном случае ему просто нужно было бы рассказать об этом своему отцу. Разорвать брак между Хань Сюина и молодым господином особняка Восходящего Неба будет слишком просто для его отца. Вскоре после того, как Дуань Лин Тянь покинул территорию особняка Хань, по ней распространилась шокирующая новость, которая поразила всех. Скрижаль дьявольской печати, одно из суперсвятых оружий, снова показала себя. Кроме того, она также находилась в руках культиватора по имени Дуань Лин Тянь. Имя Дуань Лин Тяня сразу же стало горячей темой. Легендарная скрижаль дьявольской печати действительно появилась, верно? Говорят, что она появилась на территории особняка Юань, в руках культиваторов в полушаге от стадии святого. С помощью этой скрижали он может убить дьявольского культиватора стадии святого. Культиватор в полушаге от стадии святого может убить дьявольского культиватора стадии первозданного святого. Похоже, что скрижаль дьявольской печати действительно обладает шокирующей сдерживающей силой против дьявольских культиваторов. Если бы я заполучил скрижаль дьявольской печати, то даже дьявольский культиватор стадии очищенного святого не был бы мне ровней. ХМПФ. Как простой парень в полушаге от стадии святого заполучил скрижаль дьявольской печати? Если я узнаю, где он, то я немедленно кинусь и убью его. Мечтай. Ты думаешь, что ты первый в очереди людей, которые хотят убить его? Подобные высказывания можно было услышать по всей территории особняка Хань. Любой, кто знал о значении скрижали дьявольской печати, жаждал заполучить ее. Некоторые из таких людей знали свои собственные силы, и поэтому просто наблюдали за всем с удовольствием. Однако были и другие, которые переоценивали себя и продолжали кричать о том, что они хотят найти Дуань Лин Тяня и украсть скрижаль дьявольской печати. В то же самое время большинство людей начали обращать пристальное внимание на культиватора по имени Дуань Лин Тянь. Каждый раз, как из особняка Юань появлялись новые новости, особняк Хань наполнялся шумихой. Как оказалось, Дуань Лин Тянь был молодым гением, которому еще не исполнилось даже 40 лет. Находясь всего лишь в полушаге от стадии святого, ему удалось убить сильнейшего эксперта рейтинга небес особняка Юань, который уже прорвался на стадию святого. Позже, при помощи таинственных способностей скрижали дьявольской печати, он обманул всех и успешно скрылся с места происшествия. Что? Дуань Лин Тяню меньше 40 лет? Ему еще даже нет 40 лет, а он уже получил скрижаль дьявольской печати. Более того, он так силен. Кто бы мог подумать, что он смог убить эксперта стадии святого, когда сам все еще находился в полушаге от стадии святого. Даже несмотря на то, что сильнейших эксперт рейтинга небес особняка Юань только прорвался, он все равно уже достиг стадии святого. Стадия святого и все, что ниже, это разные миры. Это высшие правила в святой земле боевого Дао. Однако он все же смог убить эксперта стадии святого. Более того, это было мгновенное убийство. Невозможно. Я думаю, что он использовал какой-то очень высококачественный Дао-талисман. Этот Дао-талисман усилил его истинную энергию, и поэтому он смог использовать технику меча, которая убила Линь Дуна. Вполне возможно. Однако он из простой святой страны шестого ранга на территории особняка Юань, поэтому как он смог получить такой высококачественный дао-талисман, ХМПФ, не забывая о том, что у него даже есть скрижаль дьявольской печати. С каждым днем события, связанные с Дуань Лин Тянем, постепенно раскрывались. Из-за этого слава Дуань Лин Тяня распространилась с пугающей скоростью. Хань Чжэн Тянь был поражен, получив эти новости, даже несмотря на то, что был морально подготовлен. Несмотря на то, что он верил словам Дуань Лин Тяня, услышав об этом из внешнего мира, он почувствовал совершенно другое чувство. «Возможно, он действительно сможет помочь нашему особняку Хань пережить это трудное время», – пробормотал Хань Чжэн Тянь. Поскольку Хань Чжэн Тянь знал о шумихе снаружи, то, конечно же, Хань Сюйнай также знал об этом. С момента ухода Дуань Лин Тяня прошло уже довольно много времени. Из-за его ухода она была в плохом настроении, однако в последнее время ее настроение немного улучшилось. Поэтому, когда она снова услышала о нем в новостях, она невольно вспомнила о своем брате Лин Тяне. «Брат Лин Тянь, ты должен навестить меня до того, как я выйду замуж. В противном случае у меня больше не будет шанса увидеться с тобой», — со слезами на глазах пробормотала Хань Сюйнай. Она уже давно слышала о репутации молодого господина особняка восходящего неба и знала, что он был полным дэнди, никчемным и богатым ребенком. Помимо наслаждения беспорядочным образом жизни, у него также было чрезвычайно сильное чувство собственности. Он не давал своим женам покидать свой особняк, не говоря уже о том, чтобы покинуть территорию особняка восходящего неба. Поэтому после того, как она выйдет замуж, возможно, она больше не сможет свободно передвигаться. А это в свою очередь будет означать, что она больше не сможет увидеться со своим братом Лин Тянем. Однако Хань Сюйнай не знала о том, что ее брат Лин Тянь уже прибыл на территорию особняка восходящего неба. Будучи фракцией четвертого ранга, особняк восходящего неба уступал лишь немногим фракциям полутретьего ранга. Несмотря на то, что подобные фракции не расширяли свою территорию, каждые 10 лет соседние фракции пятого ранга автоматически представляли им огромное количество святых камней, чтобы подлизаться к ним. Поэтому окружающие земли вокруг особняка восходящего неба, где располагались три фракции пятого ранга, были известны как район особняка восходящего неба. Особняк Хань не входил в их число и был частью района другой фракции четвертого ранга. Однако даже несмотря на то, что особняк Хань также каждые 10 лет предоставлял святые камни этой фракции четвертого ранга, последней было наплевать на жизнь или смерть особняка Хань. Если особняк Хань рухнет, то на его месте автоматически возродится другой особняк Хань. В конце концов, этим миром правили сильные. Смотря на горный хребет впереди, Дуань Лин Тянь пробормотал: «Наконец-то район особняка восходящего неба». Прямо за этим горным хребтом начинался район особняка восходящего неба. Глава 1660. Благодетель. Особняк восходящего неба. Перелетев через горный хребет, выражение лица Дуань Лин Тяня сразу же стало серьезным. Из-за молодого господина особняка восходящего неба, у него было ужасное впечатление от этой фракции. Если бы у него было достаточно сил, он бы просто ворвался и уничтожил весь особняк восходящего неба. Сила. Ох, моя сила слишком слаба даже в нижней провинции Святой Земли Боевого Дао. Что уж говорить о верхней провинции. Дуань Лин Тянь мысленно вздохнул, чувствуя себя несколько беспомощным. С его нынешним уровнем культивирования, даже если он использует яшмовый небесный меч, он сможет убить только эксперта на пике стадии очищенного святого. Он совсем не был ровнее эксперту на стадии возвышающегося святого. Однако, будучи фракцией четвертого ранга, особняк восходящего неба не только обладал экспертами стадии возвышающегося святого, но и также обладал экспертами, которые уже превзошли этот уровень. Поэтому даже если Дуань Лин Тянь ворвется в особняк восходящего неба, размахивая яшмовым небесным мечом, он скорее всего будет убит, прежде чем ему удастся кого-либо ранить. Прибыв в район особняка восходящего неба и поинтересовавшись у прохожих информацией о битве рейтинга восходящего неба, он отправился на поиски тихой и уединенной долины, выкопал там пещеру и скрылся в ней. Конечно же, он сделал это, чтобы поместить там изысканную пагоду семи сокровищ, после чего сразу же вошел внутрь. Немного поинтересовавшись, Дуань Лин Тянь узнал о том, что несмотря на то, что до битвы рейтинга восходящего неба оставался еще целый год, Эта тема стала самой обсуждаемой новостью еще 6 месяцев назад. Все потому, что рейтинг восходящего неба обновляется лишь раз в 50 лет, и поэтому возможность попасть в него была невероятной честью. Если вы сможете попасть в рейтинг восходящего неба, то независимо от того, кем вы были до этого, ваше имя автоматически распространится по всему району особняка восходящего неба. Даже некоторые соседние фракции четвертого ранга тоже узнают ваше имя. Поэтому рейтинг восходящего неба был возможностью добиться успеха. Вдобавок ко всему, попав в рейтинг восходящего неба и доказав свою силу, вас также пригласят присоединиться к особняку восходящего неба. Если вы согласитесь, вы станете частью особняка восходящего неба и получите статус гения. Исторически сложилось так, что 90% экспертов особняка восходящего неба ранее были частью рейтинга восходящего неба. Именно поэтому рейтинг восходящего неба был самым божественным рейтингом на территории особняка восходящего неба. Поэтому, несмотря на то, что до проведения битвы рейтинга восходящего неба оставалось еще больше года, вся территория уже наполнилась шумихой. Не могу поверить в то, что местные жители придают такое большое значение рейтингу восходящего неба. Неудивительно, что особняк восходящего неба установил правило, согласно которому только члены, вошедшие в рейтинг восходящего неба, имеют право стать главой особняка. Рейтинг восходящего неба без сомнения является лучшим точилом. Только успешно пройдя все испытания этого точила, человек может считаться квалифицированным гением. Подумал Дуань Линтянь. На третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ, Дуань Линтянь сидел со скрещенными ногами и закрытыми глазами, полностью погружая свое сердце и разум в культивирование. Его тело почему-то сияло ослепительным золотым светом, который со временем становился лишь ярче, делая Дуань Линтяня похожим на яркое солнце. Причина такого эффекта заключалась в том, что Дуань Линтянь использовал истинное происхождение солнца. Однако пока Дуань Линтянь культивировал в изысканной пагоде семи сокровищ, в далеком особняке голубого облака Дуань Жуфэн также получил последние новости. Скрижаль дьявольской печати. Узнав о том, что его сын получил скрижаль дьявольской печати, даже Дуань Жуфэн слегка сузил свои глаза. Он очень хорошо знал скрижаль дьявольской печати. Причина, по которой он в то время ушел и не вернулся, как раз заключалась в скрижале дьявольской печати и сильной души, запечатанной внутри. Владельцем той сильной души был чрезвычайно ужасающий дьявольский культиватор. Именно он сделал Дуань Жуфэна тем человеком, которым он был сегодня. Однако Дуань Жуфэн не испытывал к нему никакой благодарности, и вместо этого даже чувствовал к нему ненависть, потому что тот пытался завладеть телом Дуань Жуфэна. Если бы не его собственная решимость, его тело уже давно бы принадлежало другому. Значит, именно Тянер стал главной причиной уничтожения души черной преисподней? Да, глаза Дуань Жуфэна сразу же загорелись. Он даже представить себе такого не мог. Несмотря на то, что он знал, где находится скрижаль дьявольской печати, из-за того, что он и сам был дьявольским культиватором, он не смел приближаться к ней. Кто знает, возможно, скрижаль дьявольской печати сразу же попытается запечатать его. В то время он отчетливо понимал, насколько сильным был черная преисподня, который пытался захватить его тело. Всего лишь фрагмент души черной преисподней сделал его тем, кем он является сегодня. Если бы сбежавшая часть черной преисподней был не фрагментом души, а главной душой, то я боюсь, что моя душа скорее всего была бы уже уничтожена, а мое тело стало бы его. Каждый раз, как он думал об этом, Дуань Жуфэн удивлялся тому, насколько ему повезло. Поскольку главная душа черной преисподней все еще была запечатана скрижалью дьявольской печати, он смог выжить и дожил до сегодняшнего дня. Поскольку основная душа черной преисподней была уничтожена, остальные фрагменты души сильно пострадали, что позволило ему полностью вернуть себе власть над своим телом. В то время Дуань Жуфэн понял, что со скрижалью дьявольской печати что-то произошло. Возможно, кто-то прикоснулся к скрижали дьявольской печати, активировал ее энергию и полностью убил черную преисподнюю. Однако он даже подумать не мог, что этим человеком окажется его собственный сын Дуань Линтянь. Сила черной преисподней была невероятной, а главная душа была чрезвычайно тиранической. Я все еще отчетливо помню, как задавался вопросом, кто же смог заблокировать главную душу черной преисподней и использовал скрижаль дьявольской печати, чтобы убить его. Не могу поверить в то, что этим человеком оказался мой собственный сын, подумал Дуань Жуфэн. Можно сказать, что тот, кто получил скрижаль дьявольской печати, спас его. В противном случае он бы все еще боролся за власть над своим телом с фрагментом души черной преисподней, и не смог бы вернуться на облачный континент, чтобы воссоединиться с женой и сыном. Он всегда задавался вопросом, кто же его благодетель, однако даже подумать не мог, что им окажется его собственный сын. Однако нынешнее положение Тянера несколько тревожное. Подумав о ситуации, в которой сейчас находился его сын, Дуэн Жуфэн не мог не нахмуриться, боюсь, что вскоре вся нижняя провинция захочет найти его и украсть скрижаль дьявольской печати. Дуэн Жуфэн понимал, что теперь его сына преследуют всевозможные эксперты. Глава 1661. Молодой господин особняка восходящего неба, будучи фракцией четвертого ранга, территория, которую занимал особняк восходящего неба, была огромной, и была намного больше, чем у особняка Хань. Если усадьба особняка Хань походила на небольшую страну, то усадьба особняка восходящего неба походила на огромную страну. Она простиралась настолько далеко, насколько могли видеть глаза, однако на всей этой территории были люди, отчего усадьба особняка восходящего неба казалась очень процветающей. Однако в этом, казалось бы, ярком и процветающем особняке восходящего неба, в неприметном поместье была жуткая сцена. Это поместье было слегка обветшалым и покрытым паутиной, как будто туда давно никто не заходил. Однако если обратить пристальное внимание, то можно было легко заметить, что в восточной части поместья не было никаких следов паутины, как будто кто-то специально расчистил дорогу, которая вела к двери в главную спальню. В этот момент у двери главной спальни стоял молодой человек. Этот молодой человек был слегка сгорблен, и у него были бегающие глаза. С первого взгляда можно было сказать, что у него были плохие намерения. Нет. В этот момент из главной спальни внезапно раздался беспомощный женский крик. Однако вскоре крик резко оборвался, как будто его никогда и не существовало. Как только этот женский голос исчез, изнутри раздался низкий голос: «Избавься от нее». Услышав этот голос, молодой человек за дверью вздрогнул. Однако придя в себя, он поспешно открыл дверь и вошел в спальню. В этот момент на полу спальни лежал высохший труп. При ближайшем рассмотрении, все еще можно было различить, что тело принадлежало женщине. Более того, труп все еще излучал тепло, что делало очевидным то, что она умерла совсем недавно. За высохшим трупом находилась кровать, на которой со скрещенными ногами сидел молодой человек, похожий на дьявола, который источал темную и кровавую ауру. Однако со временем эта аура постепенно проникала в его тело. В то же самое время можно было сказать, что молодой человек становился более румяным, как будто черная аура со следами кровавого тумана была каким-то тонизирующим средством. В этот момент молодой человек открыл глаза и посмотрел на только что вошедшего человека. «Молодой господин», заметив пристальный взгляд молодого человека, похожего на дьявола, горбатый испугался и побелел. Его тело вздрогнуло, и он внезапно рухнул на пол. «Простите, молодой господин, я не имел ничего плохого». Увидев, что молодой человек нахмурился, горбатый поспешно встал с пола. При этом он также вытянул руки и схватил высохший труп. Подняв труп, он поспешно удалился из комнаты и закрыл за собой дверь, как будто этот молодой человек был ужасным монстром. После того, как горбатый ушел, молодой человек слегка нахмурился и пробормотал себе под нос: «Если в течение следующих 10 месяцев я получу достаточно молодых девушек, то при помощи техники поглощающего темного дьявола я смогу прорваться на стадию мастерства очищенного святого. Если среди этих молодых девушки будет достаточно девственниц, то я даже могу достичь пика стадии очищенного святого». Пока молодой человек думал об этом, его глаза сияли как звезды в ночном небе. Через 10 месяцев первое место в рейтинге восходящего неба обязательно будет принадлежать мне, Сюй Цзину. Говоря это, глаза молодого человека загорелись еще ярче. Слова, которые он произнес, были полны уверенности. Сюй Цзин, этот молодой человек, похожий на дьявола, был тем самым сыном нынешнего главы особняка восходящего неба. В то же самое время он также был человеком, который хотел жениться на Хань Сюйнай. Однако, исходя из его слов, оказывается, что он культивировал дьявольскую технику. Вдобавок, это была чрезвычайно жестокая техника поглощающего темного дьявола. В святой земле боевого Дао было бесчисленное множество дьявольских культиваторов, а также бесчисленное количество дьявольских техник. Мало кто знает об обычных дьявольских техниках, однако про технику поглощающего темного дьявола знали практически все культиваторы. Несмотря на то, что техника поглощающего темного дьявола не была широко распространена, В прошлом с ее помощью на свет родился очень сильный дьявольский культиватор, который наполнил святую землю боевого Дао хаосом, поэтому все знали эту технику. Много лет назад, после того как обычный культиватор освоил технику поглощающего темного дьявола, его сила быстро увеличилась, и всего за несколько десятков лет ему удалось превратиться из культиватора стадии отбрасывания из фракции 9 ранга в беспрецедентного эксперта, способного уничтожить фракции 4 ранга своей собственной силой. Это потрясло всю нижнюю провинцию Святой Земли Боевого Дао. Если бы это было благодаря таланту последнего, то он бы заслужил похвалу от всех жителей нижней провинции. Однако кто-то сказал, что это было результатом культивирования дьявольской техники под названием «Техника поглощающего темного дьявола», которая позволила ему быстро стать сильным. Как только человек начинал культивировать технику поглощающего темного дьявола, ему необходимо время от времени поглощать жизненную эссенцию и кровь молодых девушек. В противном случае человек будет поглощен техникой. Если дьявольский культиватор, который культивирует эту технику, поглотит большое количество молодых девушки, то он сможет быстро стать сильным. У дьявольских культиваторов, которые культивируют эту технику, не было никаких препятствий на пути культивирования. Если у них будет достаточное количество жизненной эссенции крови молодых девушек, то их уровень культивирования мог достичь невероятного уровня. К тому же эта техника совершенно не обращала внимания на врожденный талант. Информация об этой технике вызвала бурю негодования в нижней провинции Святой Земли Боевого Дао, одновременно приведя в ярость многие фракции. В число разгневанных экспертов входило несколько выдающихся экспертов фракции полутретьего ранга. В конце концов эти выдающиеся эксперты и некоторые других скрывающиеся эксперты объединились и вместе окружили дьявольского культиватора, который культивировал технику поглощающего темного дьявола. Они хотели напасть и убить его. Эта битва была наполнена хаосом и тьмой, и даже солнце и луна на время потускнели. Выдающимся экспертам нижней провинции все же удалось нанести тяжелые травмы тому дьявольскому культиватору ценой потери 3 человек, однако они так и не смогли убить его. Все потому, что секретная тактика побега техники поглощающего темного дьявола успешно спасла его жизнь. В конце концов сбежавший дьявольский культиватор бесследно исчез из нижней провинции Святой Земли Боевого Дао, и с тех пор о нем ничего не было слышно. Многие утверждали, что он должно быть отправился в верхнюю провинцию. Однако несмотря на то, что он больше никогда не появлялся, жители нижней провинции все еще прекрасно помнили его и его технику поглощающего темного дьявола. Глава 1662. Техника поглощающего темного дьявола. На самом деле существовало много обычных дьявольских техник, культивирование которой требовало поглощения эссенции крови, однако последующие улучшения не были такими невероятными. Вдобавок ко всему, у таких техник также было много требований, например у техники абсолютного темного дьявола, которая отличалась всего одним словом от техники поглощающего темного дьявола. Техника абсолютного темного дьявола была широко распространенной дьявольской техникой, и если дьявольский культиватор хотел, он мог с легкостью найти ее. Технику абсолютного темного дьявола обычно культивировали, поглощая эссенцию крови девственниц, однако улучшение не было таким нелепым, как у техники поглощающего темного дьявола. Кроме того, если девушка больше не была девственницей, то дьявольскому культиватору больше не было никакого смысла поглощать ее. С другой стороны, техника поглощающего темного дьявола была выдающейся техникой даже в верхней провинции Святой Земли Боевого Дао, что уж говорить о нижней провинции. Причиной, по которой Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, смог получить технику поглощающего темного дьявола, была в простой находке 3 года назад. Тогда он по ошибке вошел в определенное место и нашел там технику поглощающего темного дьявола. Однако он хорошо знал человека, который оставил технику поглощающего темного дьявола, всемогущего дьявольского культиватора того времени. Возможно, у обычных людей были расплывчатые знания о том сильном дьявольском культиваторе, однако, будучи молодым господином особняка восходящего неба, он очень хорошо знал о нем. Все потому, что среди выдающихся экспертов фракции полутретьего ранга, которые участвовали в казни дьявольского культиватора, один из них был из особняка восходящего неба. В то время особняк восходящего неба был не просто фракцией 4 ранга, а фракции полутретьего ранга. Причина, по которой особняк восходящего неба смог достичь полутретьего ранга, заключалась в том эксперте. К сожалению, в той битве этот эксперт погиб. Поначалу из-за уважения к жертве этого эксперта, никто ничего не озвучивал, несмотря на то, что многие люди уже знали, что особняк восходящего неба больше не может быть фракцией полутретьего ранга. Однако время шло, и вскоре сменилось несколько поколений. Жертва, принесенная экспертом особняка восходящего неба для нижней провинции, постепенно стала забыта. Последующие поколения уже больше не так уважали его. Более того, к тому моменту времени выдающиеся эксперты того времени, которые уже были стариками, отправились в верхнюю провинцию. Наконец, в один прекрасный день, фракция четвертого ранга, в которой родился выдающийся эксперт, напала на особняк восходящего неба, пытаясь заменить его в качестве новой фракции полутретьего ранга. После этого все эксперты особняка восходящего неба вышли дать бой, однако ни один из них не мог сравниться с силой этой фракции. Поэтому особняку восходящего неба пришлось признать свое поражение и послушно передать этой фракции несколько лучших месторождений святых камней, а также переехать на первоначальную территорию этой фракции. Каждый последующий глава особняка восходящего неба мечтал вернуть былую славу. К сожалению, по прошествии стольких лет, несмотря на то, что особняк восходящего неба смог сохранить свое положение, с тех пор они так и не породили никаких выдающихся экспертов. Сюй Цзина засияли, и он пробормотал: «К тому моменту времени, как я стану главой особняка восходящего неба, я определенно сделаю нашу фракцию самой сильной в нижней провинции Святой Земли Боевого Дао». Причина, по которой он смел говорить это, заключалась в том, что он полагался на технику поглощающего темного дьявола. Для особняка восходящего неба, техника поглощающего темного дьявола несомненно была табу. Будучи молодым господином особняка восходящего неба, после того, как Сюй Цзин получил технику поглощающего темного дьявола, он должен был передать ее особняку восходящего неба для дальнейшего уничтожения. В конце концов, именно владелец этой техники разрушил былую славу особняка восходящего неба. Однако из-за своей жадности к силе техники поглощающего темного дьявола, Сюй Цзин принял решение оставить ее. Поначалу он не культивировал ее, потому что не мог принять решение. Однако несколько месяцев назад по всей территории особняка восходящего неба распространилась новость, которая заставила его принять такое решение. Эта новость не имела большого значения для других, и если бы Сюй Цзин не получил технику поглощающего темного дьявола, он бы не стал особо думать, даже несмотря на то, что был бы недоволен этой новостью. Однако поскольку эта новость распространилась после того, как он уже получил технику поглощающего темного дьявола, она безусловно стала тяжелым ударом для Сюй Цзин. «На этот раз наш молодой господин должен быть в состоянии войти в тройку лучших в рейтинге восходящего неба и занять третье место. Я тоже так думаю. В конце концов, сильнейшими культиваторами моложе 50 лет на территории нашего особняка восходящего неба являются цветочный монах и Цзин Сюй Цзы. Их сила приблизительно на одном уровне, однако они оба намного сильнее нашего молодого господина. Я согласен с той частью, что молодой господин особняка восходящего неба действительно слабее цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Однако я не согласен с тем, что он может занять третье место. На самом деле, среди экспертов младше 50 лет особняка восходящего неба, помимо цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы, есть еще кое-кто. Ты имеешь в виду Чжунгу? Да. На самом деле, когда они были на пике стадии первозданного святого, сила Чжунгу была намного выше его. Однако в конце концов молодой господин успешно прорвался на стадию очищенного святого, поэтому, по мнению большинства, он все же чуть сильнее Чжунгу, который все еще не прорвался на стадию очищенного святого. Однако недавно я получил новость о том, что Чжунгу тоже уже прорвался. Чжунгу уже прорвался? В таком случае он действительно может угрожать молодому господину Сюй. Эта новость также стала причиной того, почему Сюй Цзин решил начать культивировать технику поглощающего темного дьявола. Несмотря на то, что он был молодым господином особняка восходящего неба, нужно признать, что ему не повезло. Все потому, что в нынешнюю же эпоху на территории особняка восходящего неба родилось два эксперта, чей врожденный талант намного превосходил его собственный. Это были цветочный монах и Цзин Сюй Цзы. Прежде чем они достигли 40-летнего возраста, они постоянно занимали первые три места на всех соревнованиях. Положение между цветочным монахом и Цзин Сюй Цзы много раз менялось, однако они всегда занимали первое и второе места. Сюй Цзин мог получить лишь третье место. Дело не в том, что он никогда не думал об улучшении, Просто он не был ровней цветочному монаху Ицзин Сюицзы. Он много раз бросал им вызов, однако каждый раз терпел неудачу. Что касается Чжунгу, то даже несмотря на то, что он был близок к их возрасту, он никогда не бросал им вызов, поэтому он оставался неизвестным. Лишь несколько лет назад, когда Сюицзин, цветочный монах, и Цзин Сюицзы покинули небесный рейтинг из-за своего возраста, Сюицзин и Чжунгу каким-то столкнулись в дуэли. В то время они оба были на пике стадии первозданного святого, однако во время боя Сюицзин почему-то был в невыгодном положении. После этого помимо двух колоссальных противников в виде цветочного монаха и Цзин Сюицзы, в голове Сюицзина появилась еще одна огромная гора в виде Чжунгу. Только после того, как он прорвался на стадию очищенного святого, Чжунгу наконец-то исчез из его поля зрения. Однако после распространения новости о прорыве Чжунгу, все снова перевернулось с ног на голову. Когда эти три огромные горы объединились, они настолько сильно давили на него, что он едва мог дышать. В тот момент он внезапно вспомнил о технике поглощающего темного дьявола и силе первоначального владельца этой техники. В конце концов он не смог устоять перед искушением и решил культивировать ее. Конечно, чтобы культивировать технику поглощающего темного дьявола, ему нужна была жертва большого количества молодых девушек. Поэтому он приказал своему слуге, тому самому молодому человеку, начать поиск молодых девушек. После начала культивирования техники поглощающего темного дьявола, он каждую секунду чувствовал изменения своего уровня культивирования. Почувствовав вкус сладости, он начал выходить из-под контроля. Конечно, из-за непримиримой вражды между особняком восходящего неба и первоначальным владельцем техники поглощающего темного дьявола, он не смел раскрывать тот факт, что он культивировал эту технику. Все потому, что как только это будет обнаружено, старые придурки во главе особняка восходящего неба определенно не позволят ему в будущем стать главой особняка. Они могут даже принять решение убить его. В конце концов, прямо сейчас он мог считаться прямым учеником первоначального владельца техники поглощающему темного дьявола. Как мог особняк восходящего неба простить прямого ученика своего врага? Если я буду полагаться только на ресурсы особняка восходящего неба, то я не знаю, смогу ли прорваться на среднюю стадию очищенного святого к моменту начала битвы рейтинга восходящего неба. Более того, даже если я успешно прорвусь, это лишь гарантирует победу над Чжунгу. Я все равно не смогу соперничать с цветочным монахом Ицзин Сюицзы, пробормотал Сюицзин. Однако культивируя технику поглощающего темного дьявола, я 100% смогу прорваться на стадию мастерства очищенного святого. Более того, у меня даже есть шанс прорваться на пик стадии очищенного святого. Если у меня будет достаточное количество девственниц, то я могу успешно достичь пика стадии очищенного святого всего за 10 месяцев. Молодой господин, я прибрался. В этот момент из-за двери внезапно раздался голос. Горбатый молодой человек вернулся. Треск. Услышав этот голос, Сюицзин мгновенно открыл дверь и появился перед горбуном, наполнив последнего страхом. Мы отправляемся в путешествие и вернемся только перед началом битвы рейтинга восходящего неба, небрежно сказал Сюицзин. Молодой господин, вы хотите отправиться культивировать за пределы особняка? Глаза горбатого загорелись, и его сердце наполнилось радостью. В конце концов, так ему больше не придется беспокоиться о том, что их раскроют. Да, Сюицзин кивнул, после чего развернулся, и они покинули территорию особняка. Глава 1663. Отклик. Однако вскоре после того, как они покинули особняк восходящего неба, Сюицзин получил шокирующую новость издалека. Эта новость была связана со скрижалью дьявольской печати и Дуань Лин Тянем. Скрижаль дьявольской печати – одно из 10 суперсвятых оружий, которое также является единственным оружием, которое может сдерживать дьявольских культиваторов. Почему эта скрижаль дьявольской печати внезапно появилась в Нижней провинции? Сюицзин нахмурился. Если бы это было раньше, до того, как он начал культивировать технику поглощающего темного дьявола, то его сердце просто наполнилось бы жадностью. Никаких других эмоций не было бы. Однако прямо сейчас, поскольку он уже культивировал технику поглощающего темного дьявола, он уже был дьявольским культиватором. Поэтому его внезапно охватила паника. Даже если я достигну пика стадии очищенного святого, я все равно не буду ровней культиватору на ранней стадии первозданного святого, обладающего скрижалью дьявольской печати. Пробормотал Сюицзин, после чего его лицо стало еще более серьезным. Услышав это, молодой человек догадался, о чем думает Сюй Цзин. «Молодой господин, скрижаль дьявольской печати находится в руках культиватора стадии зачаточного святого, поэтому она по-прежнему не представляет для вас никакой угрозы. Кроме того, во всей святой земле боевого Дао существует всего одна скрижаль дьявольской печати. Не обязательно, что она в конце концов окажется в руках вашего врага». Услышав слова молодого человека, глаза Сюй Цзина сразу же загорелись. «Верно, ты прав. Не говоря уже о том, что скрижаль дьявольской печати находится в руках культиватора стадии зачаточного святого, даже если бы она находилась в руках культиватора стадии первозданного святого, он не обязательно окажется моим врагом». После слов Горбатова, Сюй Цзин полностью пришел в себя, и его настроение мгновенно улучшилось. Однако кто бы мог подумать, что он смог заполучить такое суперсвятое оружие, как скрижаль дьявольской печати. Этому культиватору по имени Дуань Лин Тянь действительно повезло, завистливо сказал Горбатый. ХМПФ. Ну и что с того, даже если у него есть скрижаль дьявольской печати? Вскоре об этом узнает вся святая земля боевого Дао, и поэтому ему нужно либо спрятаться, либо он погибнет. И даже если он успешно выживет, ему придется всю жизнь скрываться и не использовать скрижаль дьявольской печати. Сюй Цзин фыркнул. Однако в его тоне был след кислинки. В конце концов, он также в какой-то степени завидовал удаче культиватора по имени Дуань Лин Тянь. Прямо сейчас Сюй Цзину даже в голову не приходило, что Дуань Лин Тянь, владелец скрижали дьявольской печати, который, как он думал, не обязательно окажется его врагом, прибыл на территорию особняка восходящего неба ради него. Пока Сюй Цзин и его приспешник тиранически искали молодых девушек, Дуань Лин Тянь тоже усердно культивировал. К этому моменту времени истинное происхождение солнца в его теле уже начало стабилизироваться, и он наконец-то смог плавно им управлять. Однако Дуань Лин Тянь не перестал культивировать из-за этого. Он продолжил культивировать и укреплять свой уровень культивирования. Прямо сейчас его цель заключалась в достижении средней стадии первозданного святого или даже стадии мастерства первозданного святого до начала битвы рейтинга восходящего неба. Убийство Сюй Цзина, молодого господина особняка восходящего неба, было обещанием, которое он дал отцу Хань Сюинай. Поэтому ему придется сделать это, несмотря ни на что. Если я использую яшмовый небесный меч, то я уже сейчас могу мгновенно убить Сюй Цзина. Однако, к сожалению, святое оружие и другие внешние силы запрещены во время битвы рейтинга восходящего неба. Если я хочу победить его без яшмового небесного меча, то мне нужно увеличить мой уровень культивирования. В сердце Дуань Лин Тяня появилась навязчивая идея, желание стать сильнее. Иногда одержимость может быть полезной. По крайней мере для Дуань Лин Тяня, эта навязчивая идея стала его движущей силой вперед. Все потому, что он всегда считал Хань Сюинай своей биологической сестрой. Он должен был выполнить обещание, данное Хань Чжэн Тяню, потому что это было слово мужчины. Каким бы трудным ни было путешествие, ему все равно придется завершить его. Пока Дуань Лин Тянь готовился к битве рейтинга восходящего неба, чувства Дуань Жу Фэна в далеком особняке голубого облака все еще не успокоились. Благодетелем которого он пытался найти бесчисленное количество раз, на самом деле оказался его собственным сыном. Даже Дуань Жу Фэн не мог подавить свой шок, однако вспоминая ситуацию, в которой находился его сын, его сердце снова наполнялось тревогой. Ему не терпелось отправить своих людей на поиски Дуань Лин Тяня, чтобы вернуть его в особняк голубого облака. Только тогда его сердце снова успокоится. Однако каждый раз, когда эта мысль возникала в его голове, он вспоминал фигуру старого пророка. По словам старого пророка, он не должен был мешать росту своего сына, потому что если он это сделает, это может оказать непредсказуемое влияние на будущее его сына. Он искренне верил старому пророку, поэтому никогда не сомневался в его словах, и этот раз не стал исключением. Если бы не слова старого пророка, то он бы уже давно послал своих людей на поиски своего сына. Тянер, я надеюсь, что ты сможешь пройти через это. Я все еще жду, когда ты победишь Ди Цзюэ, золотого дракона пяти когтей, и войдешь в святую землю клана драконов, в драконий бассейн очищения. Пробормотал Дуань Жу Фэн. Говоря это, в его глазах можно было заметить беспокойство. В конце концов, матери были не единственными, кто беспокоился о своих детях, но и отцы. Однако Дуань Жу Фэн не планировал рассказывать об этом своей жене Ли Жоу. Он знал, что как только она узнает об этом, она не сможет этого вынести, потому что ее психологическая выносливость была намного хуже его собственной. Он тоже решил не говорить Ли Фэй. Поэтому он тайно приказал особняку Голубого облака заблокировать новости о скрижале дьявольской печати и Дуань Линтяне, чтобы Ли Жоу и Ли Фэй не узнали об этом. Некоторые новости лучше держать в неведении. Иногда незнание было блаженством. Однако тот факт, что особняк Голубого облака ничего не сделал, не означал, что черный рынок Горной Тени тоже будет молчать. После серии приказов из штаб-квартиры черного рынка Горной Тени, все ветви организации в различных районах Святой Земли Боевого Даа начали свои действия. Черный рынок Горной Тени не жалел усилий в поисках следов Дуань Линтяня. Если раньше причина, по которой черный рынок Горной Тени искал Дуань Линтяня, заключалась в том, что он был сыном Дуань Жуфена, то теперь причина их поисков заключалась в том, что он обладал скрижалью дьявольской печати. Глава 1664. Долина проворства. Несмотря на то, что черный рынок Горной Тени намеренно блокировал эту новость, она все же достигла особняка Голубого облака. Чего добивается Дугу? Выражение лица Дуань Жуфена было крайне серьезным, и в его глазах вспыхнул холодный блеск. Вскоре после этого он также узнал о том, что еще до того, как скрижаль дьявольской печати была обнаружена, Дуань Линтянь уже был целью черного рынка Горной Тени. Дугу узнал моего сына, и у него даже есть его портрет. Откуда он его взял? Дуань Жуфен был озадачен этим вопросом. Однако он быстро догадался, что это скорее всего как-то связано с кланом драконов. В конце концов, причина, по которой он посещал клан драконов, была связана с его сыном. У них даже есть портрет моего сына. Похоже, что это дело рук Ди Цзюэ, того золотого дракон пяти когтей. Вскоре Дуань Жуфен вычислил свою цель. Однако, вычислив цель, он нахмурился. Он не ожидал, что Ди Цзюэ окажется таким беспринципным. Он уже дал пятилетнее обещание, однако все равно решил выкинуть такой грязный трюк. Однако, несмотря на то, что он был уверен в том, что это дело рук Ди Цзюэ, у него не было никаких доказательств. Поэтому, несмотря на свою ярость, он не стал отправляться в клан драконов, чтобы расквитаться с Ди Цзюэ. В конце концов, Ди Цзюэ мог придумать тысячи оправданий. Узнав о том, что черный рынок Горной Тени начал так яростно искать его сына, Дуань Жуфен начал еще больше беспокоиться. Однако, вспоминая строгие слова старого пророка, он все же прикусил язык и сдержался. Конечно же, Дуань Линтянь не знал о беспокойстве Дуань Жуфена. Он даже не знал о том, что его отец был главой особняка Голубого облака, выдающейся фракции полутретьего ранга. В этот момент Фэн Тянью, которая недавно прибыла на территорию особняка Хань, также получила последние новости и начала беспокоиться о безопасности Дуань Линтяня. «Надеюсь, что такие хорошие люди, как старший брат Дуань, благословенны небесами. Где ты находишься, старший брат Дуань?» Однако, прибыв на территорию особняка Хань, Фэн Тянью не спешила уходить. Через месяц она прибыла в город Зеленой Волны и спросила о Хань Сюинай. Несмотря на то, что она никогда раньше не встречалась с Хань Сюинай, она не раз слышала ее имя от своего старшего брата Дуаня. Вдобавок ко всему, она также примерно знала, каким человеком была Хань Сюинай. В глазах ее старшего брата Дуаня, Хань Сюинай была неизвестного происхождения и обладала загадочной личностью. Фэн Тянь услышала, как Дуань Линтянь говорил о Хань Сюинай, а с другой стороны, Хань Сюинай также слышала, как ее брат Линтянь упоминал Фэн Тянью. Поэтому, несмотря на то, что они еще никогда не встречались, они давно знали о существовании друг друга. Именно поэтому, когда Фэн Тянью объявила о своей личности и попросила кого-нибудь сообщить об этом Хань Сюинай, последняя быстро послала служанку, чтобы пригласить ее в особняк Хань. «Ты сестра Тянью, я много слышала о тебе от брата Линтяня». Встретившись с Фэн Тянью, Хань Сюинай была очень рада. «Сюинай, я также много слышала о тебе от старшего брата Дуаня». Фэн Тянью улыбнулась, однако быстро подняла основную тему. «Сюинай, брат Линтянь ведь приходил к тебе, верно?» «Да, брат Линтянь приходил, чтобы найти сестру Фэйер». Хань Сюинай вздохнула, однако ее не так давно кто-то забрал. «Что касается брата Линтяня, то он провел здесь всего месяц. Однако я верю, что он обязательно вернется, обязательно». Он ушел, узнав о том, что Дуань Линтянь действительно приходил в особняк Хань, глаза Фэн Тянью загорелись. Однако, узнав о том, что он пробыл здесь всего месяц, ее сердце снова упало. Глядя на Хань Сюинай, глаза Фэн Тянью засияли, и она спросила: «Сюинай, упоминал ли старший брат Дуань, куда он направляется?» «Нет». Хань Сюинай криво улыбнулась. Услышав это, Фэн Тянью сильно расстроилась. Все потому, что теперь все ее подсказки о Дуань Линтяне полностью оборвались. Фэн Тянью не знала, куда ей дальше идти. Получив приглашение Хань Сюинай, Фэн Тяню временно остановилась у нее. Новость о том, что спустя всего несколько месяцев в особняке Хан Сюйнай появился еще один посторонний, снова достигла Хан Синя, верховного старейшину особняка Хань. Однако поскольку Фэн Тяню был женщиной, он не возражал. Время текло как воды, тихо проскальзывая сквозь пальцы. На территории особняка восходящего неба обсуждения рейтинга восходящего неба достигли своего пика. Все потому, что до начала битвы рейтинга восходящего неба оставался всего месяц. Даже за месяц до битвы, место проведения битвы рейтинга восходящего неба, огромный каньон под названием «Долина Проворства», было очень оживленным и шумным. Битва рейтинга восходящего неба была грандиозным событием на территории особняка восходящего неба. Поэтому, несмотря на то, что до официального старта оставался еще целый месяц, некоторые люди уже начали занимать места. Со временем в долину со всей территории особняка восходящего неба также начали стекаться гении, которые соответствовали всем требованиям. В обширной долине проворства повсюду можно было увидеть культиваторов. Некоторые из них даже парили в воздухе со скрещенными ногами, пока вокруг них циркулировало их истинное происхождение. В этом месте эксперты стадии святого не казались такими уж редкими. Когда до начала битвы восходящего неба оставалось всего 3 дня, кто-то громко крикнул и сразу же привлек внимание собравшихся. Члены особняка восходящего неба. Когда толпа подняла головы, чтобы посмотреть, они увидели вдалеке группу людей с необычайной аурой. Под руководством древнего старика, они вошли в долину проворства и насильно заняли самую живописную часть долины, прогнав культиваторов, которые первоначально там находились. В конце концов, на территории особняка восходящего неба никто не смел провоцировать их. Глава 1665. Храм Брахмы, цветочный монах. В последующие 3 дня в долину проворства постоянно прибывали толпы людей. Некоторые из этих людей были из фракции 5-го ранга территории особняка восходящего неба, тогда как другие были из фракции 6-го и 7-го рангов. Что касается людей из фракции 8-го и 9-го рангов, то даже если они пребывали, их вообще никто не узнавал. Более того, большинство людей из таких фракций не смели приходить. В конце концов, бой между экспертами стадии святого создавал чрезвычайно огромную силу. Если уровень культивирования человека был недостаточно высоким и он окажется слишком близко к месту проведения боя, то это могло привести к травмам. В худшем случае можно было даже умереть. Всего на территории особняка восходящего неба было 3 фракции 5-го ранга. Цветочный монах и Цзин Сюй Цзы были представителями 2 из них. Цветочный монах был учеником фракции 5-го ранга под названием Храм Брахмы, в то время как Цзин Сюй Цзы был учеником фракции 5-го ранга под названием Святыня Чистого Ян. Эти 2 также были известны как самые выдающиеся гении среднего возраста на территории особняка восходящего неба. Даже молодой господин особняка восходящего неба был подавлен ими. Однако, несмотря на то, что из храма Брахмы и святыни Чистого Ян пришло много людей, среди них не было цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Похоже, что люди из храма Брахмы и святыни Чистого Яна пришли, чтобы занять хорошие места. В конце концов, битва рейтинга восходящего неба продлится дольше 1 дня, и всем фракциям нужно место для отдыха. Помимо старейшины Цзю из особняка восходящего неба, который пришел со своими людьми, чтобы занять лучшее место, храм Брахмы, святыня Чистого Яна и другая фракция 5-го ранга также заняли 3 стратегических места. Люди, которых прогнали с этих мест, не смели ничего сказать, хотя и были в ярости. В конце концов, в мире, где правит сильнейший, тот, чей удар сильнее, обладает большим правом голоса. Вскоре прошло еще 2 дня, и до битвы рейтинга восходящего неба оставался всего 1 день, поэтому собравшаяся толпа затихла. Это цветочный монах, а также основная группа храма Брахмы. В этот момент из толпы раздался громкий крик. Вначале этот голос привлек лишь людей вокруг. В конце концов, долина проворства не была маленькой, и несмотря на то, что голос этого человека был довольно громким, он не мог распространиться по всей долине. Однако, поскольку люди в этой области внезапно повернулись в определенную сторону, окружающие заметили это и также посмотрели в ту сторону. Затем они заметили вдалеке властную группу людей. Их вел лысый старик в золотой косае. У него были белые брови и длинная белая бородка. Медленно шагая по воздуху, он испускал необычную ауру и давал окружающим непостижимое чувство. Вскоре кто-то узнал старого монаха и воскликнул: «Это аббат из храма Брахмы, глава Хуэйцы». Аббат, настоятель храма Брахмы, был главой храма Брахмы и занимал высшие положения. За аббатом храма Брахмы следовало 4 человека. Среди них было 3 старых монаха, которые носили серебряные касаи. Каждый из них выглядел настолько старым и шатким, что казалось, будто они вознеслись. С первого взгляда можно было понять, что это были не простые монахи. Один. Рядом с 3 старыми монахами шел молодой человек в красной касае. У него был обычный вид, и он был из тех людей, которых было сложно узнать в толпе. Однако того факта, что он мог стоять вместе с 3 старыми монахами в серебряных касаях, было достаточно, чтобы доказать, что он не был простым.